Веселым, приятным голосом проговорила она. «Я бы узнала, как, вы даже помните, как меня зовут? Как же, мы с сестрой даже в вас влюблены были», заговорила она по-французски. «Но как вы переменились! Ах, как жаль, что я уезжаю! Впрочем, пойдем назад», сказала она, останавливаясь в нерешительности. Она взглянула на стенные часы. «Нет, нельзя. Я на панихиду еду к Каменской. Она ужасно убита». «А что это Каменская? Разве вы не слыхали? Ее сын убит на дуэли. Дрались с Позаном. Единственный сын, ужасно. Мать так убита». «Да, я слышал. Нет, лучше я поеду, а вы приходите завтра или нынче вечером», сказала она и быстрыми легкими шагами пошла в выходную дверь. «Нынче вечером не могу», отвечал он, выходя с ней вместе на крыльцо. «А у меня ведь дело к вам», сказал он, глядя на пару рыжих, подъезжавших к крыльцу. «Что такое?» «А вот записка об этом от тетушки», сказал Нехлюдов, подавая ей узенький конверт с большим вензелем. «Там вы все увидите». «Я знаю. Графиня Катерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться. Но, разумеется, для графини и вас я готов отступить от своего правила. В чем же дело?» — говорила она маленькой рукой в черной перчатке, тщетно отыскивая карман. «Посажена в крепость одна девушка, а она больная и не замешана. А как ее фамилия?» «Шустова. Лидия Шустова. В записке есть». «Ну хорошо, я попытаюсь сделать», — сказала она и легко вошла в мягко капитанированную коляску, блестящую на солнце лаком своих крыльев, и раскрыла зонтик. Лакей сел на козлы и дал знак кучеру ехать. Коляска двинулась, но в ту же минуту она дотронулась зонтиком до спины кучера, и тонкокожие красавицы, инглизированные кобылы, поджимая затянутые мундштуками красивые головы, остановились, перебирая тонкими ногами. «А вы приходите, но, пожалуйста, бескорыстно», — сказала она, улыбнулась улыбкой, силу которой она хорошо знала, и, как будто окончив представление, опустила занавес, спустила вуаль. «Ну, поедем», — она опять тронула зонтиком кучера. Нехлюдов поднял шляпу. А рыжие чистокровные кобылы, пофыркивая, забили подковами по мостовой, и экипаж быстро покатил, только кое-где мягко подпрыгивая своими новыми шинами на неровностях пути.